Глава 25. Непростые решения. Ребекка считает, что у нее конфликт ценностей. Но так ли это? Ребекке 40, она мать-одиночка и работает агентом по недвижимости. Это очень трудная и изматывающая работа, ей нравится, и она хочет преуспевать в ней. Ребекка растит двоих детишек, 7-летнего Сэмми и 9-летнюю Нину, и ей трудно найти баланс между требованиями работы и семьей. Конфликтуют ли ее ценности? Вовсе нет. Конфликт лежит в плоскости управления временем, сколько нужно отдавать семье и сколько работе. Как мать, Ребекка стремится быть любящей, заботливой и веселой. Эти ценности не изменятся в зависимости от того, сколько времени она будет проводить со своими детьми – 10, 20 или 15 часов в неделю. На работе ее главными ценностями являются дружелюбие, эффективность и ответственность. Эти ценности не изменятся в зависимости от того, сколько времени она будет проводить на работе – 10, 20 или 50 часов в неделю. Ценности Ребекки останутся неизменными вне зависимости от того, сколько времени она будет отдавать семье, а сколько работе. Это конфликт не в плоскости ценностей, а в плоскости распределения времени между двумя важными сферами жизни. Каким бы четким представлением о своих ценностях ни обладала Ребекка, проблему это не решит. Ей нужно распределить время между двумя сферами жизни, и готовое решение здесь невозможно. Ребекке нужно поэкспериментировать и понять, что ее полностью устраивает. Но каким бы ни было ее решение, разум, скорее всего, будет критиковать ее за то, что она уделяет недостаточно времени какой-то из сфер, а то и обеим. При этом, невзирая на то, как именно она распределит время между работой и домом, Ребекка может черпать удовлетворение в том, что живет в полном соответствии со своими ценностями. С детьми она может быть любящей, заботливой и веселой, а на работе дружелюбной, эффективной и ответственной. А если разум начинает изводить ее упреками по поводу избыточного или недостаточного времени в одной или другой из этих сфер жизни, она может расцепиться с этими мыслями, дать место чувству вины и беспокойству и отнестись к себе снисходительно, напомнив, что идеальное решение в этой сложной ситуации невозможно. Непростые решения и сложные проблемы. Всем нам время от времени приходится сталкиваться с непростыми решениями и сложными проблемами. Сохранить эти отношения или прекратить их. Уйти с этой работы или остаться, поступить на этот факультет или на другой, начать курс лечения или нет, попробовать нам завести ребенка или нет, сказать им правду, открыть тайну или не стоит. В таких случаях наше мышление сразу же переходит в турборежим, отчаянно стараясь понять, как быть, принять правильное решение. Проблема в том, что это может длиться сутками, неделями, месяцами и даже годами, например, когда речь идет о несчастливом браке или неинтересной работе, прежде чем решение будет наконец принято. И все это время мы можем бродить в густом психологическом тумане, бесконечно задаваясь вопросом, нужно или не нужно, попутно впадая в стрессовое или тревожное состояние и упуская происходящее здесь и сейчас. Итак, как может помочь в этом ACT? Шаг 1. Признайте наличие проблемы. Когда вы сталкиваетесь с серьезной проблемой или очень трудным решением, крайне маловероятно, что вы разберетесь с этим в ближайшие несколько часов. Просто впустите в себя этот факт, с сопротивлением вы только усугубите ситуацию. Шаг 2. Здравый смысл, минусы, плюсы и дополнительная информация. Иногда можно решить проблему, прибегнув к здравому смыслу и выполнив проверенный временами анализ плюсов и минусов. Проще говоря, составьте список плюсов и минусов для каждого варианта решения. Если вы уже сделали это, а толку мало, ничего страшного, по крайней мере вы попытались. А если не сделали, делали спустя рукава или мысленно, а не на бумаге, то попытаться не помешает. Изложить все это на бумаге совсем не то, что продумывать или обсуждать с другом, и это может существенно помочь в принятии решения или разрешении проблемы. Кроме того, не забывайте, что порой решению проблемы помогает дополнительная информация из надежных источников, книг, людей, интернет-сайтов, организаций и такого прочего. Поэтому убедитесь, что вы собрали достаточно информации для принятия обоснованного решения. При удачном стечении обстоятельств новая информация прояснит плюсы и минусы каждого варианта, что поможет определиться с решением. Тем не менее, горькая правда состоит в следующем. Чем серьезнее проблема, тем труднее решение, и тем менее вероятно, что помогут методы здравого смысла. Почему? Да потому что, если бы одно решение было очевидно лучше всех остальных, у вас не было бы этой проблемы. Шаг 3. Идеальных решений не бывает. Затем признайте, что идеального решения нет. Какой бы выбор вы ни сделали, скорее всего, будете беспокоиться, а ваш разум, вероятно, будет твердить «это неправильно» и перечислять все причины, по которым не следует так поступать. Если вы собрались дожидаться дня, когда беспокойство исчезнет, а мысли о неправильном решении стихнут, вам, наверное, придется ждать вечно. Шаг 4. Без выбора не обойтись. Признайте, что какой бы ни была ваша проблема, вы уже делаете выбор. Пока вы не уволились с работы, вы делаете выбор в пользу того, чтобы остаться на ней. И так вплоть до дня, когда вы вручите свое заявление об уходе. Пока вы не ушли из семьи, вы делаете выбор в пользу сохранения брака. И так вплоть до дня, когда вы соберете чемоданы и уедете. Пока вы не подписали форму согласия на операцию, вы отказываетесь от нее. Пока вы молчите о своей тайне, вы делаете выбор в пользу ее неразглашения. Шаг 5. Определитесь с выбором на сегодня. Исходя из сказанного ранее, начинайте каждый свой день с признания выбора, которому вы следуете сегодня. Например, скажите себе: «Ладно, следующие 24 часа я остаюсь в этом браке». Или «Следующие 24 часа я буду хранить эту тайну». Если сутки кажутся слишком длительным периодом, сделайте выбор на ближайшие 12 часов или 6 часов, хоть даже на ближайший час. По окончании этого срока определитесь заново и сделайте еще один выбор на следующий аналогичный период. Шаг 6. Определитесь со своей позицией. С учетом сделанного на шаге 5 выбора, что представляет собой ваша позиция на следующие 24 часа, или 12, или 6? Какими ценностями вы будете руководствоваться в этой сфере жизни? Если вы сохраняете свой брак еще на сутки или на час, каким партнером вы хотите быть на этот период времени? Если вы остаетесь на своей нынешней работе еще на день или на час, каким сотрудником вы хотите быть в течение этого дня или часа? В любой ситуации можно найти способы поступать в соответствии со своими ценностями. Предположим, вы решили не раскрывать свою тайну, но придаете большое значение честности. В таком случае у вас есть масса способов руководствоваться этой ценностью в повседневной жизни. Так можно практиковать самосострадание, честно признаваясь себе в том, насколько вам больно, или честно рассказывать о своих чувствах в дневниковых записях, или честно признаваться кому-то, насколько тяжело хранить эту тайну. Шаг 7. Время на размышления. Выделите время на сосредоточенное обдумывание данной ситуации. Лучше всего заниматься этим, как описано в шаге 2, изложить в записной книжке или компьютере плюсы и минусы возможных решений и посмотреть, что изменилось по сравнению с предыдущим разом. Можно также представить себе, как сложится жизнь и в позитивном, и в негативном плане, если пойти тем или иным путем. В большинстве случаев для обдумывания ситуации бывает вполне достаточно 10-15 минут, 3-4 раза в неделю. Но можно уделять этому сколько угодно времени. Главное – полная сосредоточенность. То есть не пытайтесь заниматься этим, сидя перед телевизором, делая уборку, по дороге с работы домой, тренируясь в спортзале или во время готовки. Просто присядьте перед компьютером или листом бумаги и в течение выделенного времени не отвлекайтесь от своих размышлений. Шаг 8. Обозначьте тему. В течение дня разум то и дело будет пытаться вернуть вас к вашей проблеме. Но если бы от этого была хоть какая-то польза, проблема, наверное, была бы уже разрешена. Поэтому практикуйте обозначение темы. Так можно попробовать мысленно сказать: «А, вот опять, тема уйти или остаться. Спасибо, разум, я знаю, ты хочешь помочь. Все нормально, я этим занимаюсь». Затем сосредоточьте свое внимание на каком-то действительно важном, ценностно ориентированном деле. Возможно, окажется полезным напоминание: «Я подумаю об этом позже, когда наступит мое время для размышлений». Шаг 9. Открыться и впустить. Любые варианты решения практически наверняка вызовут тревожные чувства. Откройтесь и предоставьте им место. Признайте, это тревожность. Напомните себе, это нормальное явление. В трудной ситуации с неопределенным исходом все чувствуют себя так же. Шаг 10. Самосострадание. Наконец, что не менее важно, будьте снисходительны к себе. Относитесь к себе бережно. Говорите с собой по-доброму. Расцепляйтесь со всей этой бессмысленной самокритичной болтовней разума любыми способами, которые вам подходят. Напоминайте себе, что вы человек и у вас есть эмоции. Вы не компьютер, который сухо прорабатывает вероятности и выдает ответ. Напоминайте себе, что это чертовски трудное решение, а если бы все было просто, перед вами не стояла бы эта проблема. Признавайте, что вам больно, что вы страдаете, и делайте себе массу доброго, заботливого и приятного, того, что успокаивает и помогает в трудное время. Это может быть все, что угодно, и общение с близкими друзьями, и забота о здоровье, и любимый вид отдыха, и занятия спортом или творчеством, и приготовление вкусной еды, и упражнения «Добрые руки» из главы 15. Повторяйте полный цикл этих шагов ежедневно, если нужно, и по несколько раз в день. В результате произойдет одно из трех. Первое. Со временем один из вариантов решения станет очевидно лучшим. Второе – со временем один из вариантов полностью отпадет. Третий – со временем ваша проблема не разрешится. В первом и втором случаях решение принято, и проблема разрешена. В третьем случае вы, по крайней мере, осознанно руководствовались своими ценностями в повседневной жизни и относились к себе хорошо, а не мыкались в густом тумане тревожной нерешительности.